Терминология зловещей сталинской кампании против космополитизма, обогащенная нацистским антисемитским словарем, широко используется для объяснения причин морального, экономического, политического кризиса. Игорь Шафаревич использует определение «малый народ», означающий силу, враждебную большому народу. Литературный критик Владимир Бондаренко, призывая снять табу с откровенного разговора как о русской национальной стихии, так и о еврейской, подчеркивает: естественно, не избежать разговора и о крови, или, говоря современным языком, о генетической памяти народа. Владимир Бондаренко. «Обретение родства». Слово, номер 7, 1989 год, страница 12. Валентин Распутин говорит на встрече с читателями о люциферистах, которые действуют, разлагая душу народа. Встреча редколлегии и авторов журнала «Наш современник» с читателями. 18 декабря 1987 года. «Русская мысль», 12 февраля 1988 года. В беседе с американским журналистом Биллом Келлером знаменитый писатель, народный депутат, включенный Горбачевым в президентский совет, делясь своими мыслями о евреях, подчеркнул два главных их греха. «Я думаю, что евреи сегодня должны чувствовать ответственность за грех, сделанный ими революцией, и форму, которую она приняла. Они играли в ней большую роль, и вина их велика. Они виноваты в этом и в убийстве Бога». Валентин Распутин согласен с тем, что убийство Бога – древний грех, и сегодняшних евреев нельзя считать ответственными за распятие Христа. Но преступление коммунизма нельзя так легко забыть. «Нью-Йорк Таймс Магазин», 28 января 1990 года, страница 48. Радикальная националистическая публицистика создает впечатление, что русский вопрос стал для идеологов крайнего национализма еврейским вопросом. Обращает внимание, что экстремистские лозунги борьбы с еврейским засильем, еврейским злом, не нашли поддержки избирателей. Во время выборов народные депутаты СССР, республик, местных советов не были избраны наиболее голосистые выразители идеи войны с еврейством. Организациям типа памяти удалось провести лишь ничтожное число своих кандидатов. Взметнувшаяся до угрожающих высот волна антисемитизма – это не только результат ослабления контроля, отмены ряда барьеров, это в первую очередь результат манипулирования силами, которые не в первый раз используются в государственных интересах. Антисемитизм эпохи перестройки занимает особое место в культе иррационального, пышно расцветшего в стране. Великий инквизитор говорил у Достоевского о трех единственных силах, которые могут навеки победить и пленить совесть слабосильных бунтовщиков, людей: чудо, тайна, авторитет. Эти силы умело и последовательно использовались коммунистической партией для формирования советского человека. Смотри, Михаил Гейлер, «Машина и винтики», Лондон, 1985 год. Ослабление авторитета в эпоху гласности компенсируется усилием роли тайны и чуда как инструментов власти. Советская идеология, считавшая себя единственно правильной, то есть обладающей разгадкой тайны мировой истории, всегда оставляла место чудесам и реальности, если их удавалось представить научными феноменами. Гласность стала золотым веком выхода в астрал. Сеансы психотерапевта Анатолия Кашпировского, транслируемые центральным телевидением, явление, неизвестное нигде на свете. Американские телепроповедники выступают в частных телевизионных программах. Анатолий Кашпировский, а вслед за ним и другие, пока менее известные, выступают в государственном телевидении. Сеансы центральной программы записываются местными станциями, а затем ретранслируются по всей стране. Анатолий Кашпировский, объявляющий, что его смотрит 200 миллионов человек, лечит всех от всех болезней. Миллионы советских людей видят чудотворца, который приносит облегчение больным в стране, где нет лекарств, не хватает больниц, врачей. И видят в зале чудесно исцеленных, людей в трансе, больных, обнажающих раны. Сеанс Анатолия Кашпировского бесспорно доказывает, что для решения всех вопросов не хватает лишь одного – чудотворца. Официальное агентство печати ТАСС поразило мир, сообщив о появлении пришельцев из космоса в Воронеже. Кажется, еще никогда после Григория Распутина не было в стране такой жажды чуда и надежды на него. В этой обстановке объяснение всех зол мира происками таинственных масонов и коварных евреев воспринимается совершенно естественно. 100 лет назад, как засвидетельствовал Федор Достоевский, верить в черта было ретроградно. На 73-м году советской власти верить в черта стало прогрессивно. Кровь, почва, евреи, масоны, дьявольский рок, люциферисты, мафия, компрадоры стали новым опиумом для народа. Объяснением катастрофы, ее оправданием, способом ухода от подлинных проблем. Идея Александра Солженицына становится опорной точкой, вокруг которой кристаллизуется русская национальная программа. Мы устали от этих всемирных, нам ненужных задач. Надо перестать выбегать на улицу, на всякую драку, но целомудренно уйти в свой дом, пока мы в таком беспорядке и потерянности, писал Солженицын в 1973 году. Нам надо, наконец, заняться собственными делами, приведением в порядок и обихаживанием своего дома, пишет в 1989 году председатель Центрального совета Союза духовного возрождения Отечества Михаил Антонов. Михаил Антонов, «Выход есть», страница 151. Он цитирует меморандум министра иностранных дел Горчакова, объявившего после Крымской войны, что Россия поворачивается к своим домашним коренным проблемам, перестает интересоваться европейскими делами. «Россия сосредоточивается», – писал Горчаков. Там же. Необходимость сосредоточения, которое Михаил Антонов, в отличие от Солженицына, видит как временный тактический шаг, вызвана тем, что коммунизм, обещанный романтиками революции, оказался призраком, а достойной замены этой светлой мечте не выработано. Михаил Антонов, «Вернуть забытые истины», слово номер 7, 1989 год. Отсутствие новой возвышающей идеи в условиях устранения железного занавеса поставило, по мнению лидера Союза духовного возрождения Отечества, под угрозу духовное здоровье народа. Какое-то время, благодаря железному занавесу, Советский Союз мог противостоять космополитическим силам, которые стремятся превратить народ в чернь. А потом мы устранили железный занавес, не вооружив народ возвышающей идеей. Михаил Антонов, «Выход есть», страница 145. И беззащитная Россия стала лицом к лицу со страшными силами зла. Сосредоточиться, отгородиться от мира, уйти в свой дом, чтобы вылечиться, заживить раны. Это первое условие программы спасения духовного возрождения. Второе условие – новая идея. Как правило, предлагаемые идеи синтетичны, складываются из знакомых по опыту или книгам элементов. Складывается прежде всего из привычных, ставших давно клише, слов и понятий. Один из лидеров памяти, Васильев, проповедует борьбу с евреями-сионистами, ссылаясь на цитаты из Ленина. Юрий Афанасьев, исходя из того, что социалистическая идея может и должна оставаться для нас сегодня путеводной звездой, отвергает ее русскую, большевистскую, плебейско-революционистскую сущность. Социалистическую идею он видит так же широко, как бывший секретарь ЦК и член БП, а ныне член президентского совета Александр Яковлев, от идей Иисуса Христа о братстве и справедливости через ленинские предсмертные муки, когда он пытается найти ход из кризисного положения, и до самых новейших штудий современной социал-демократии. Афанасьев в выступлении на собрании межрегиональной группы народных депутатов СССР 29 июля 1989 года. «Русская мысль» 8 сентября 1989 года. Михаил Антонов, излагая программу Союза Духовного Возрождения Отечества, настаивает на необходимости отвергнуть либерализацию, ибо она ведет не к свободе вообще, а к свободе для имущих, и в конце концов превратит страну в колонию транснациональных корпораций, но также на необходимости отвергнуть точку зрения тех, кто видит главную причину всех бед в засилье инородцев. Программа Союза строится на приверженности идеям социализма, но обращенного к реальным нуждам народа. Михаил Антонов. «Вернуть забытые истины». Страница 2. В идеологии это означает обогащение марксизма-ленинизма русской философской традиции. В марксизме-ленинизме недостаточно учитывается натура человека. Россия, по словам Антонова, на рубеже 19-20 веков была единственной из великих держав, располагавшей нравственно и космически обоснованной системой воззрений на философию хозяйства, корни которой уходят вглубь истории. В XVI веке сочинения Ермолая Еразма и далее к их предшественникам и нашим византийским учителям. Михаил Антонов «Вернуть забытые истины». Группа деятелей культуры России, в том числе значительная часть иркутских писателей, в письме 19-й партконференции настаивала, что русофобия, умело направляемая силами международной реакции, во главе которой стоят проводники империалистической агрессии сионисты, обращена прежде всего против России как флагмана коммунизма. Для них нет сомнения, что на Российскую Федерацию, как главную цементирующую силу Советского Союза, а значит и всего социалистического лагеря, возложена высокая историческая миссия выдержать натиск оголтелой реакции, сохранить физическое и нравственное здоровье народа. «Русская мысль» 28 апреля 1989 года. Синтез национализма и социализма был дважды испытан в 20 веке. В Советском Союзе и в Германии в 1934 году Гитлер объяснял Гансу Йосту, автору знаменитой реплики: «Когда я слышу слова «культура», то вынимаю револьвер», что национал-социализм заимствовал у марксистских партий и буржуазии главные идеи, их характеризовавшие: национальное сознание у буржуазной традиции, живой и творческий социализм у марксистов. Гитлер назвал своей целью создание «Volksgemeinschaft» – всенародного государства, общества трудящихся, союз всех интересов, истребление индивидуализма и создание единой и организованной динамической массы. Страх перед индивидуализмом, перед личностью, выделившейся из массы коллектива, определяет программы русского национального движения. Их авторы видят в предпочтении коллективизма индивидуализму особенность русского национального характера, главный признак русской самобытности. Немецкий историк Возрождения Якоб Бургхардт говорит, что в середине века человек осознавал себя только как член расы, народа, партии, семьи или корпорации, как частицу некой общей категории. Развивая эту мысль, Эрих Фромм называет главной чертой средневекового общества по сравнению с современным отсутствие личной свободы. Но, подчеркивает психолог, не будучи свободным в современном смысле слова, средневековый человек не был одинок и изолирован. Он имел свое определенное место в обществе. Был крестьянином, ремесленником, рыцарем. Социальный порядок, воспринимаемый как естественный, давал чувство безопасности и принадлежности. Страх перед свободой, который исследует Фромм, возникает в эпоху выхода из теплого кокона коллектива в продуваемый всеми ветрами мир индивидуальной свободы. Программы русского национального движения при всем их разнообразии проявляют одинаковый страх перед индивидуализмом, перед миром, открытым на все стороны. В поисках безопасности они предлагают сосредоточиться, уйти в свой дом, не определяя обычно его границы. И находят на этом пути все тот же национал-большевизм, как бы ни называть его сегодня. Сочетание национализма, дающего безопасность группы, нации, народа и социализма, обещающего безопасность всеобщего равенства. Великий народ не может уйти из мира, заточить себя в монастырь для лечения души. Время Китайской стены безвозвратно миновало. Поэтому программы русского национального движения носят ностальгический, утопический характер. Есть в них, однако, элементы, позволяющие видеть в желании уйти синдром Брест-Литовска. Уйти, но временно, сосредоточиться и вернуться. С новыми силами, с новыми идеями, с новыми вождями. Будет ли ждать империя? Программа суверенитета России, представленная Борисом Ельциным после его избрания председателем Верховного Совета РСФСР, отражение желаний сосредоточиться, заняться своими только русскими делами. Ее главное достоинство в перехвате руководства национальным русским движением, которое может в значительной степени перейти в руки лидеров национал-большевистского толка. Даже если вместо большевизма будем говорить, как выражается Ельцин, о социализме скандинавского типа. В начале последнего десятилетия XX века идея русского суверенного государства представляется утопической. Ее реализация в любой форме была бы ударом, которого Советская империя выдержать не может. Суверенная Россия означала бы появление суверенной Украины, затем развал последней империи XX века.